Слушай свое сердце, только там таится правда любви. Хочешь ей напиться, упадет к тебе, ты только лови. Чувство нет сильнее, когда рядом твое много кати. Небо, небо, я и ты, стали мы одним целым, но из двух половин. Небо, небо, я и ты, и с тобой улетаем мы на крыльях любви. Кто бы так не хотел, чтобы все вокруг казалось чудом. Взять бы и улететь, не бояться следовать друг за другом. Чувствую без лишних слов, ты же знаешь, я пою для тебя.